Ламон стал осторожнее не только в выборе слов. Он мог бы, например, ответить, что Чен не первый задает ему этот вопрос. Но он ничем не выдал досадливого нетерпения, которое могло бы показаться обидным, и ответил спокойно. Вероятно, вначале они так же, как и мы, видели в насосе только безопасный источник энергии. Но у меня есть основания считать, что теперь он внушает им такую же тревогу, как и мне. Но ведь это опять-таки только ваше мнение, никаких реальных свидетельств, подкрепляющих его, нет. Да, пока я таких свидетельств представить еще не могу. А одного вашего слова мало. Можем ли мы пойти на риск? Мало, профессор, мало. А доказательств у вас нет. Я заслужил свою репутацию не стрельбой, куда попало. Нет, я каждый раз поражал цель, потому что твердо знал, что делаю и зачем. Но когда я получу доказательства, тогда я вас поддержу. Если ваши доказательства меня убедят, то, поверьте, ни Хеллем и никакие правительственные организации ничего не смогут сделать. Общественное мнение возьмет верх. Итак, раздобудьте доказательства и приходите ко мне снова. К тому времени будет уже поздно. Чен пожал плечами. Возможно. Но куда более вероятно другое. Вы убедитесь, что ошибались, и никаких доказательств попросту не существует. Нет, я не ошибаюсь. Ламунд перевел дыхание и заговорил доверительно. Мистер Чен, в нашей Вселенной, возможно, существуют триллионы триллионов обитаемых планет, среди которых, конечно, можно насчитать миллиарды с высокоразвитой жизнью и технической культурой. Такое же положение, скорее всего, существует и в паравселенной. Отсюда неизбежно следует, что в прошлом обеих вселенных многие планеты и парапланеты вступали в обоюдный контакт и начинали перекачку. Наверное, существуют десятки, если не сотни насосов в тех точках, где эти вселенные соприкасаются. Это уже чистейшие домыслы. Но если так, то что отсюда следует? А то, что в десятках, если не в сотнях случаев, смешение физических законов локально достигало критической точки, и Солнце данной планеты взрывалось. Возможно, возникал цепной эффект. Энергия сверхновой в совокупности с изменениями физических законов вызывала взрывы соседних звезд, а это, в свою очередь, приводило к дальнейшим взрывам. И со временем происходил взрыв центральной линзы галактики или одной из ее ветвей. Но лишь в вашем воображении, ведь так? Почему же? В нашей Вселенной существуют сотни квазаров, крохотных тел по размерам равных лишь нескольким солнечным системам, но излучающих свет, которого хватило бы на 100 обычных больших галактик. Вы хотите сказать, что квазары возникают в результате перекачки? Это вполне вероятно. Ведь открыли их 1,5 века назад, но астрономы до сих пор не могут объяснить, каков источник их энергии. Во Вселенной нет ничего, что хотя бы отдаленно подходило для такой роли. Разве не логично предположить? А паравселенная? В ней тоже полно квазаров? Думаю, что нет, там другие условия. Паратеория не оставляет сомнения, что слияние ядер происходит там заметно легче. А потому в среднем их звезды должны быть намного меньше наших. Выделение энергии, равной энергии нашего Солнца, там требует значительно меньшего запаса легко сливающихся ядер водорода. Звезда такой величины, как наше Солнце, взорвалась бы там мгновенно. С проникновением наших законов в паравселенную слияние ядер водорода в ней слегка затрудняется, и пара звезды начинают понемногу остывать. «Ну, это не так страшно», — заметил Чен. «С помощью перекачки они могут получать всю необходимую им дополнительную энергию. По вашим предположениям, получается, что у них все обстоит отлично». «Только на первый взгляд», — сказал Ламонд, вдруг осознав, что до сих пор он вообще как-то не задумывался о ситуации в паравселенной. «Если у нас произойдет взрыв, перекачка прекратится. Они не смогут продолжать ее без нас. Другими словами, они останутся с остывающей звездой, но без энергии, получаемой от перекачки. В сущности, их положение даже хуже. Мы-то исчезнем в мгновенной вспышке, а они будут обречены на длительную агонию».